Но в ту ночь я знал только, что эти бледные, прекрасные, наводящие страх огни освещают сей мир в первый раз за последние 56 лет. А Мотокусоми сказал: «По словам моего отца, такое же знамение предшествовало наступлению суровых времен». «Ах да», — он мрачно кивнул, — «историю тех голодных лет я читал. Но боюсь, что самые суровые времена прошлого могут показаться не столь же бедственными в сравнении с тем, что нас ждет теперь». Мотокусоми умолк. Я уж было подумал, что он впал в мрачное уныние, но тут правитель сказал: «Благородный Миксли, я хочу, чтобы ты предпринял еще одно путешествие». «Мой господин», — промолвил я, очень надеясь вежливо отговориться, «но мне уже немало лет, я снова дам тебе носильщиков и свиту, да и путь отсюда до побережья Тотонаков не такой уж и трудный». «Но, мой господин, ведь первая встреча Мишекатль с белыми испанцами — очень важное событие. Неразумнее ли доверить провести ее человеку, занимающему более высокое положение, кому-нибудь из членов твоего совета? Большинство из них еще старше тебя и еще меньше годятся для путешествий. Ни у одного из членов совета нет твоей способности к составлению письменных отчетов в картинках и твоих познаний в языке чужеземцев. А самое главное, Миксли, ты обладаешь умением изображать людей такими, какие они есть на самом деле. Хотя чужеземцы прибыли в страну Майя довольно давно, но мы до сих пор не представляем толком, как они выглядят. Если это все, что требуется, мой господин, то я и по памяти могу вполне узнаваемо нарисовать лица тех белых людей, с которыми встречался в Тихоо. «Нет», — сказал Мотокусома, — «нет. Ты сам сказал, что они были простыми ремесленниками. Я хочу иметь изображение их вождя, белого человека по имени Кортес». «Значит ли это, мой господин, — осмелился спросить я, — что ты уже пришел к тому заключению, что Кортес никакой не бог, а всего лишь человек?» Он усмехнулся. «Ты всегда с презрением отвергал само предположение о том, что он может быть богом. Но ведь произошло такое множество знамений. Случилось столько совпадений. Если он не Кецалькоатль, если его воины, не вернувшиеся тольтеки, они все равно могли быть посланы к нам богами. Может быть, это своего рода возмездие?» Я внимательно посмотрел на лицо Мотокусомы, казавшееся в зеленоватом свечении небес мертвенно-бледным, и подумал, что, возможно, говоря о возмездии, он имеет в виду противозаконное и коварное отстранение от власти наследного принца Черного Цветка, а, может быть, и другие свои неведомые мне грехи. Но тут Мотокусома выпрямился и в обычной своей резкой манере заявил: «Впрочем, это не твоя забота. От тебя требуется только доставить мне портрет Кортеса и подробный отчет об оружии белых людей, их доспехах, манере ведения боя и обо всем прочем, что может нам пригодиться». Я пытался выдвинуть последнее возражение. «Мой господин, кем бы ни был этот Кортес, и что бы он собой ни представлял, я не думаю, что мы имеем дело с глупцом. Вряд ли такой человек позволит приехавшему писцу свободно разгуливать по его лагерю, зарисовывая образцы вооружения, ведя подсчет воинов. Ты отправишься туда не один, но со многими знатными людьми, а с этим Кортесом будете обращаться как с человеком высокого положения и происхождения. Это должно ему польстить. Кроме того, тебя будет сопровождать караван носильщиков с богатыми дарами, что усыпит подозрения чужаков относительно твоих истинных намерений. Вы туда прибудете в качестве послов чтимого глашатая Мешико и всего мира, подобающим образом приветствующих послов короля Испании Карлоса. И, разумеется, — он помолчал и взглянул на меня со значением, — все члены этого посольства будут представителями знати». Хотя я вернулся очень поздно, Бью еще не спала. Наблюдая странные свечения ночного неба, она варила к моему возвращению шоколад. Я приветствовал ее более пространно, чем обычно. «Ночь выдалась еще та, моя госпожа, ждущая луна». Бью, очевидно, приняла подобное обращение за своего рода комплимент, поскольку выглядела удивленной и довольной, ибо за все время нашей совместной жизни я не баловал ее нежностями. «Ну, ца», — промолвила она, зардевшись от удовольствия, — «назови меня просто жена. Одно уж это тронуло мое сердце, но моя госпожа... С чего вдруг такие нежности? Неужели...» «Нет-нет, успокойся», — прервал я ее. ибо на старости лет меньше всего хотел иметь дело с проявлениями эмоций, и объявил с подобающей случаю торжественностью.